Глава 6. Рома. Проснулся с горечью во рту и легкой головной болью. До будильника еще час, а я уже точно не засну. Старость? Нет, рано еще. Многие в мои года только семьи заводят. Катя мирно спала на боку лицом ко мне. Спокойная и такая же красивая, как и раньше. Да, мы вместе уже долгое время, а я все так же вижу ее такой же 20-летней девушкой. А сейчас она стала еще лучше. Округлилась в нужных местах, а попка — так просто мой фетиш. Утренняя эрекция не заставила себя долго ждать. Мысленно чертыхнувшись, пошел в душ. Катя не очень любила заниматься сексом по утрам. Редко у нас выходила. В основном тогда, когда были в полном одиночестве и желательно не дома. Про завтрак даже не думал. Проглотил таблетку и с не очень добрым предчувствием поехал на работу. Есть плюсы в раннем приезде. Минимальные пробки, пустой офис, я один и полная тишина. Можно многое успеть, было бы желание, но его не было. Сам заварил себе кофе и с полчаса тупо смотрел в темный экран монитора. То, что этот пацан мог быть моим сыном, я верил и не верил. Поэтому я должен знать наверняка. А для этого есть только один способ — сделать тест на отцовство. Но надо провернуть это тихо и красиво. Главное, чтобы сам пацан ничего не понял. Первый пункт плана выстроился четко. Кужа обстояла с женой. Она уже с порога приняла известие о якобы сыне за чистую монету. И, если честно, Катю занесло. Сам вчера был в раздрае, не понимая, что делать и как себя вести. Покаялся. Не помогло. Но что знал точно, потерять семью я не могу и не стану. Без них я жизни не представлял. Недопитый кофе уже остыл, когда офис стал заполняться людьми. А ко мне по привычке заглянул на утренний разговор Назаров. «Привет! Что с лицом?» «А что с ним?» Эдик сел на самый обычный офисный стул и несколько раз повел головой в стороны, внимательно меня рассматривая. «Ты злой брат-близнец моего друга?» «Хорош. Нет настроения на тупые шуточки». «Понял, отстал. Ну а все же, что случилось?» Эдик скрестил руки на груди. «Дома или в твоем депутатстве?» Как ни крути, но Назаров — мой единственный близкий друг еще с юности. Сколько говна мы с ним хлебнули. И кому, как не ему, рассказывать. Может, что-то умное подкинет. Дома. Сейчас прихереешь. Весь внимание. Хорошо, новость такая. У меня вчера дома на пороге появился 15-летний пацан и заявил Кате, что он мой сын. Ладно, убил. Какой нахрен сын? Откуда? От женщины, Эд. Самый такой обычный, на меня похожий парень. Поверь, я сам до сих пор в шоке. Непроизвольно растрепал волосы, улыбаясь шокированному лицу друга. Так, хорошо начал. Где подробности? Где радость на лице? Ты прикалываешься? Какая радость? Катька уже в слезах и в 5 минутах от развода. Ведь получается, что я ей изменил и столько лет молчал. А я ни хрена не помню. Совсем. Вот ты сейчас меня еще больше загоняешь в интригу. «С кем ты изменил? Сын-то чей?» Я хмыкнул и откинулся на спинку своего кресла, задирая голову. Хотелось материться в голос, но вместо этого из груди вырывался громкий рык. «Помнишь Маринку, мою бывшую?» «Помню. Горячая деваха. И в огонь, и в воду. Про таких говорят, за любой кипиш». «Да. А ревнивая была...» Мозг могла за минуту вытрахать. Расстались тогда бурно, но я только рад. Так бы Катю не встретил. «Да, все это я помню, ну и?» И я пересказал Назарову то, что было и что помню. Эдик слушал, тер свою бородатую щеку, и все выше поднимались его брови. «Ладно, допустим, что у вас с Маринкой было. Тогда почему она исчезла, ничего о беременности не сказала? И только сейчас это вот так выяснилось?» «Ха! Я 1000 раз прокручивал эти вопросы в своей голове. А у пацана спрашивал?» «Да, он жал плечами и отвечал всегда одно. Не знаю». «Мутно как-то». «Вот с этим полностью согласен. Не в моих правилах верить на слово. Хочу проверить, так ли он мой сын или нет. А если так?» «Тогда жопа». «Еще какая? Нужна помощь? Эдик именно тот друг, который последние трусы отдаст». «Пока нет. Я вот голову ломаю, как мне по-тихому его в клинику отвезти на анализ. Не нужна мне шумиха. И ты тоже держи язык за зубами». «Могила? А чего думать? Сделай вид, что хочешь его... Он же еще учится в школе». «Наверное, не до этого вчера было». «Узнай сегодня». Я кивнул. «И скажи, что хочешь его в лицей или школу, или еще куда устроить. А для этого надо медкомиссию пройти». «Гениально». Несколько раз за день хотел позвонить жене. Просто узнать, как дела. Но каждый раз себя останавливал. Надо дать ей время, она должна остыть. Просто отправил сообщение. «Как ты? Все хорошо?» И тишина была мне ответом. А чего я с другой стороны ожидал? Что моя Катя за ночь успокоится, возьмет себя в руки, и у нас все будет по-прежнему? Да, хотел. Но такого не бывает. До жути было интересно, что происходит дома. Как ведет себя пацан? Ведь вчера попросил его вести себя прилично и не трогать жену. Весь день работа не работалась. Свои элементарные функции выполнял на троечку. А это только второй день трудовой недели. Правильно говорят. К хорошему быстро привыкаешь. Когда твой тыл надежно прикрыт и дома идеальная атмосфера, то и остальное идет своим чередом, без всяких там заминок. Сейчас же у меня мой тыл горел пламенем, вынуждая в рабочее время каждый раз думать совсем не о делах. Откинувшись в кресле, почесал висок, поглядывая на время. После обеда назначена встреча с гражданами по принятиям планов развития подвластной мне территории. И я уже заранее знал, что это будет долго и муторно. Но деваться некуда. Сам назначил этот день. Возможно, удастся часть вопросов перенести на другую встречу. Чувство, что сегодня вечером будет чертово продолжение вчерашнего, не отпускало. И как же я оказался прав, когда позвонила мама. «Привет, мам». «Здравствуй, сын». «Поэтому здравствуй». Сразу понял, что ничего хорошего ждать не стоит. «Сам расскажешь или как?» А голос какой, как в детстве, когда встречала у дверей, заранее зная о моей провинности. «Мам, давай не будем. Ты уже все знаешь, а я вырос. Не получится». «Кое-что знаю. Катюша рассказала». Так и думал. Вот какого жена позвонила маме? Просил же молчать. Ведь не хотел сегодня с Катей ругаться. Вчера хватило по горло, но, видимо, придется. «Спасибо, Катя», — буркнул в трубку. «Ты вот это мне брось. Катя не хотела говорить. Да и из тебя слова не вытянешь». «Тогда я ничего не понимаю. Мам, ты позвонила, чтобы меня запутать, а потом мозг вынести? Неудачное время, я на работе». «Помню я, где ты. Надрать бы тебе задницу отцовским ремнем, как в детстве. Жаль, большой уже. Отца еле успокоила. Закурить снова хотел». «Мам, давай ближе к теме. У меня, правда, мало времени». На весь кабинет трелью разразился рабочий телефон. Пришлось снять и повесить трубку. Перезвонят. «На мать всегда времени нет». «Ну, это она точно преувеличила». «Мы с отцом собираемся ехать к вам. Хотим с внуком познакомиться, которого ты от нас столько лет скрывал». «Так, стоп. Не надо никуда ехать. И никого я не скрывал». «Но он же откуда-то появился. Так, Рома?» «Появился. И я пока не знаю точно, сын он мне или нет». «Это еще как. Ты спал с его мамой. Значит, он твой сын». «Мам, хватит. Услышь ты меня. Да, он говорит о вещах, которые могут быть, но я не уверен. Поэтому прошу вас не лезть. Не давать пацану еще больше убедиться в своей правоте. Мне надо все проверить». «Не повышай на меня голос. Ты о Катюше подумал? Каково ей сейчас? В общем, ты меня не переубедил». «Мама, прошу». «Нет, Рома, все решено. Отец уже машину готовит. Я вам гостинцы сложила. Скоро выезжаем». Я тихо застонал, когда мама отключилась. Она всегда такой была. Если что-то вбило в голову, то дальше перло, как танк, и ничего ее не остановит. Тут же набрал жену, чтобы предупредить о приезде родителей и заодно прочитать нотацию. До вечера точно не стерплю. Но Катя не ответила. Ни первая, ни пятая попытка не увенчалась успехом. Я словно прикованный корабельной цепью зверь, метался по кабинету, прекрасно зная, что ну никак я рано домой не попаду. «Привет, родная. Где родители?» На ходу, стягивая галстук, шагал по кухне. Катя стояла ко мне спиной, усердно нарезая салат. Не стал дожидаться ответа, подошел сзади и крепко обнял, целуя в макушку. «В саду. Налаживают контакт со старшим внуком». На последнем слове я услышал явный сарказм. «Черт, ну что за люди? Просил же не приезжать». Отошел к столу и посмотрел в сторону открытого окна, выходящего в сад. «Я тоже просила, но твою маму не остановить». «Знаю. Ты сама как?» «Лучше спроси это у своего сыночка. Катя повернулась ко мне с ножом. И тут я увидел на ее правом запястье красный след.